«Расходимся», – похлопала в ладони Емунь, и большинство культиваторов таки начали расходиться. Единственными, кто остались, были Емунь, Чен Чинчунь и еще несколько культиваторов стального ранга, с которыми я до этого не был знаком лично. «Ну ты и устроил», – протянула Емунь, когда площадь перед дверьми опустела. «Это да», – кивнула Чинчунь. «Ты накрыл своей духовной силой очень большую территорию. Думаю, немногие будут тебе благодарны за такое представление. Всех отправляйте к главе клана Хуянь», – пожал плечами. «Но ведь это ты же надавил Ки», – протянул культиватор из клана Чен. Он был стального ранга с двумя звездами. «Не думаешь, что может стоит извиниться?» «Может быть», – покивал. «Но пусть те, кто хотят моих извинений, придут и скажут мне это сами». «Тебя так сильно задело это?» – спросила Емунь, неопределенно махая рукой, прямо намекая на случившееся. «Не стоило угрожать моей семье», – пожал плечами. «И да, это было сделано на территории института, а я, технически, являюсь учеником здесь». Мой намек был понят правильно. «Все-таки институт защищает своих учеников от таких приколов, как то, что произошло сегодня. Защита это относительная, но все же есть». Потому что право сильного и выгода действовали и здесь. Да и последняя фраза вызвала странные судороги на лицах культиваторов. Кажется, я немного перегнул. Ну да ладно, не, в первый и не последний раз. Ладно, выдохнула Емунь. Еще один вопрос. Если я не ошибаюсь, то только что выглядывала Хуянь Ланруа. От нее ничего не было слышно в этом семестре. Все в порядке? Даже не знаю, что сказать. Протянул я и повернулся к Ланруа, подманивая ту рукой. Девушку дважды звать не пришлось. Она достаточно быстро подошла к нам, держа глаза опущенными к земле. «С тобой все в порядке?» – поинтересовалась участливая Емунь. «Да», – солгала Ланруа. То, что это ложь, поняли почти все, кто был хотя бы шапочно с ней знаком. Но дальше никто задавать вопросы не стал. Емунь посмотрела на меня вопросительно, но затем покивала головой, принимая такой ответ. Позже она попытается расспросить меня, что же сама Ланруа рассказала мне. Ну, я думаю, что она сама раскроется мне в ближайшем будущем. Уж очень мне хочется подтвердить мою теорию. Тогда, спокойной ночи, проговорила Емунь. Надеюсь, что большего такого не произойдет этой ночью. Я тоже на это надеюсь, хмыкнул. Спокойной ночи, пожелала Чинчунь и ушла с другими культиваторами, которые тоже пожелали спокойной или приятной ночи. Мы вернулись обратно внутрь домика и сели за стол. Сестры, которые все это время сидели внутри, а также мыли, что пропало, как только запахло жареным, с интересом ожидали услышать, что же такого случилось. Кроме этого, они хотели обсудить, повлияет ли как-то случившееся на наше будущее. Но это будет обсуждено, когда Ланруа уже не будет на кухне. «Ланруа, расскажи мне, пожалуйста, все, что с тобой произошло», — сказал я девушке. «Именно с того момента, когда ты очнулась после похода». «Хорошо», – проговорила она очень тихо, собираясь силами. «Когда я очнулась, то первым делом поняла, что не ощущаю своей ки. В один момент я осталась словно без рук и ног. Это было не передать словами, как страшно. Мой отец нанимал отличных докторов и целителей, но они не могли мне помочь. Никак». На несколько секунд Ланруа замолчала, пытаясь собраться с силами, чтобы продолжить историю дальше. Он покупал всякие алхимические пилюли, настойки и прочие лекарства, но ничего не помогало, протянула она, а затем со злостью сжала кулаки. «И вот, я уже без ки, и без возможности сделать хоть что-то». Это привело к тому, что двоюродный дядя, который тоже претендовал когда-то на кресло главы клана, получил возможность захватить власть. Что он и сделал. Ланруа выдохнула, отпила немного чая и несколько монотонно продолжила. «Одержимость отца моим лечением достаточно сильно повлияла на дела клана, но все это понимали. Кроме его двоюродного дяди, Хуянь Думао, он сделал дворцовый переворот со своими ближайшими сподвижниками. Они убили моего отца, мою мать и ближайших круг. Я об этом не знала, до поры до времени». Снова воцарилось легкое молчание. Мои сестры и мать слушали очень внимательно и с сочувствием. «Но как говорят, все тайное когда-то становится явным», — проговорила та. «Думал, зачистил всех, кто был ему неугоден, обставил, что все случилось как-то само. Но я узнала. Думаю, вел небольшой архив, куда записывал собственные планы. Его я нашла сегодня вечером. Мне пришлось броситься в бега, и если бы не твоя помощь, то меня тоже бы убили. Спасибо вам, что спасли меня. Многое ты пережила, девочка моя», — проговорила Мэйли и обняла Ланруа. «Дорогой Цзе, мы же ей поможем?» Да, согласились с матерью сестры. Мы должны это сделать. Кажется, что история Ланруа таки нашла своих слушателей, которых она пробрала до глубины души. Не скажу, что это плохо, но сейчас на любое мое решение будет еще несколько дополнительных факторов давления со стороны близких мне людей. Как дальше будет развиваться ситуация? Как я это вижу? Я могу пытаться вилять и не говорить прямо о том, какое решение будет принято. Но думаю, что они так-то уже и догадываются немного о том, в какую сторону будут идти мои мысли. Хорошо, начал говорить я, ощущая выжидающие и молящие взгляды. Ланруа, думаю, ты можешь остаться пока с нами. Думаю, девочки не будут против того, что ты сможешь ночевать у них. Конечно, кивнула Яньлин. Юйлань тоже кивнула, соглашаясь с такими словами. Ну, если они не против, то я тоже не против. Но думаю, это может повлиять на то, как мы будем проводить нашу парную культивацию. Тогда значит так и сделаем, кивнул им. Можете подготовить для нее место. Ланруа, завтра с самого утра я хотел бы заняться исследованием твоего состояния. Хорошо, кивнула та и поблагодарила. Спасибо. Сестры ушли готовить комнату. Мэйли же увела Ланруа, чтобы та могла принять ванну, умыться и еще о чем-то поговорить. Я же остался сидеть за столом, размышляя о том, что может случиться в будущем со всей этой ситуацией и как я могу использовать это себе во благо. В целом, можно попытаться вернуть Ланруа и ее клан и сделать ее следующей главой. Для этого нужно, чтобы она достигла как минимум золотого ранга. Но для этого нужно понять, смогу ли я вернуть ей культивацию или же она так и останется обычным человеком с потерянной культивацией. Тогда ее польза для меня будет не такой большой в тех планах, что уже начали вырисовываться в моей голове. Ночью никакого развлечения у меня не было, так что я просто занялся культивацией в мире книги. Продвижение было достаточно большим. Кроме культивации я изучал самую разную информацию, которая там была. Относительно бесполезные знания по типу рецептов приготовления пищи я откладывал в сторону на другие времена. С утра я занялся Ланруа. Она была готова к тому, что я буду собирать информацию о ее состоянии, поэтому почти не противилась. Более того, было совершенно понятно, что мои действия не несут никакого сексуального подтекста. Медицинские знания и техники я почерпнул из библиотеки института и из книги «Внутри меня». В книге этих знаний было в 100 крат больше, да и сами они были более продвинутыми. Думается мне, что если бы я захотел, то мог бы стать практикующим медиком и даже заработать уважение за использование более продвинутых техник. Приписывать себе их я бы не стал, так как не я их разрабатывал. Но до использования духовных техник нужно было сделать небольшой алхимический препарат. Этот препарат был достаточно простым, и его создание занимало чуть меньше часа. Когда он был готов, Ланруа поглотила его и стала ожидать. Спустя минут 15 он начал действовать. Именно в этот момент и наступило время действовать для меня. Техникой начал просвечивать тело, которое передавало мне важную информацию о общем состоянии здоровья и состоянии здоровья духовного источника. Алхимический препарат, который она поглотила, подчеркивал самые маленькие частицы, которые так сразу рассмотреть было не очень просто. Когда информация была собрана, можно было уже придумывать методы лечения. Проблемой духовного источника у Ланруа было то, что он был в невероятно угнетенном состоянии. Он не был уничтожен, как могли бы подумать другие. Отличной аналогией будет высушенный фрукт до состояния камня. Если добавить влаги, то фрукт поменяет собственную консистенцию. Вот так можно было описать состояние духовного источника Ланруа. «Ну что?» – спросила она осторожно во время обеда. «Господин, вы сможете что-то сделать?» Она начала обращаться ко мне так с самого утра. Кажется, понимание того, что она оказалась в положении полностью зависящем от меня, заставляет ее общаться именно так. Она не может позволить себе и малейшей ошибки, которая поменяла бы мое расположение к ней. В общем, ничего необычного. Я бы вел себя так же, если бы оказался в такой же ситуации. В целом, начал говорить спокойно. Проблему я обнаружил. Нужно будет просто найти способ, как ее преодолеть. Вы сможете восстановить мой разрушенный духовный источник? Спросила она с невероятной надеждой. Возможно, кивнул ей. Нужно просто найти возможность, как это сделать. И действительно, мне кажется, что я даже знаю, что точно ей поможет. Но пока что я не хочу ей предлагать такое. Парная культивация в этой ситуации будет совершенным лекарством. Моя мощная духовная сила зальет ее источник и тем самым заставит тот начать немного восстанавливаться. При таких постоянных сеансах она сможет вернуться на свой прежний уровень. Активно культивируя, она тоже сможет продолжить собственное развитие. Но пока стоит поискать другие методы, что могут помочь в данной ситуации. Может быть, какие-то техники или алхимические препараты. Нужно будет подумать. «Я полностью в вашем расположении», — проговорила Ланруа, опускаясь на колени. «Пожалуйста, помогите мне». «Попытаюсь», — ответил ей. «Обещаний так-то я не давал, так как ситуация может поменяться. Если я не ошибаюсь, то ситуация с наследником клана Чен такая же, он так и не сумел восстановить собственную культивацию. Кажется мне, что если бы я провел на нем такое же исследование, то увидел бы ту же самую проблему. Мой критический метод на нем точно не сработает. Но я думаю, что как только другие узнают, что я сумел вылечить Ланруа, ко мне сразу же придет делегация с дарами, чтобы я вылечил наследника клана Чен. Но давай составим план для первоначальных действий. Если я использую на ней метод парной культивации, то я не хочу это делать с кожей да костями. Так что физические упражнения, которыми занимаются и мои сестры с матерью, ей выполнять нужно будет точно. Она точно не откажет, так как все будет подано под соусом подготовки ее тела к самым разным методам лечения. Она записала все упражнения, которые я ей рассказал, и сразу же заметил, что на лице появилась небольшая грусть. «Чего грустим?» – поинтересовался. «У меня нет сменной одежды», – проговорила она. «Это не проблема», – кивнул ей. «Отправимся и купим. Я от этого не обеднею. Думаю, что Янлинь и Юйлань помогут тебе с выбором». «Спасибо», – тихо и смущенно проговорила Ланруа. «Примечание к части. А вот и прода. Надеюсь, вам она зашла. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на ВК. https://vk.com/spage. Часть 23. Ланруа пришлось покупать почти весь гардероб. Чтобы избежать любых проблем и провокаций, мне нужно было отправляться с девушками. На удивление, это не заняло слишком много времени. Хотя полдня все же ушло на все это. Смотреть, как они выбирают шмотки, было достаточно интересно и забавно. Продавцы даже не пытались развести их, так как такое сразу же пресекалось самими девушками. Наблюдение за нами было. Я ощущал, что культиваторы самых разных рангов наблюдали за мной и Ланруа. Иногда можно было заметить мелькающие шевелюры представителей клана Хуянь. Они, понятное дело, не лезли, но все же внимание было относительно большим. Для проведения исследования здоровья самой Ланруа, мне пришлось заняться собственным образованием в некоторых разных направлениях. Первым делом нужно было налечь на медицину. Пришлось тратить очень много времени во внутреннем пространстве для теоретического изучения того или иного вопроса или же той или иной техники. Отработка самого вопроса была более сложным делом, так как мне был нужен живой пациент. Ланруа была прекрасным пациентом, так как она очень хорошо понимает, что все, что я сейчас делаю, делается для ее же пользы. Какие-то техники не давали никаких ответов, а другие показывали то, что я и так видел. В общем, работа предстоит сложная и, возможно, даже неблагодарная. Но я не сильно об этом волнуюсь. Для меня это опыт, новые знания и навыки. Подготовка к поездке на турнир тоже была достаточно продолжительной. Мы Ли, Янлин и Юйлань купили себе все нужные одежды, чтобы не упасть лицом в грязь перед всеми другими культиваторами, что там будут. А также, чтобы не подвести меня. Ланруа тоже поедет с нами, но так как она не вписана в само приглашение, то ей придется быть сопровождающим персоналом. В общем, Янлинь и Юйлань закупили ей несколько горничных униформ, которые она должна будет носить во время нашего визита турнира. В другое время она может ходить в той одежде, которую купили до этого. Никакого протеста со стороны Ланруа не было. Она отлично понимает, что это для ее же безопасности. Больше ничего интересного не происходило. Так как турнир будет проходить на нейтральной территории, туда нужно было добираться некоторое время. Это было достаточно большое поле, в стороне от всех кварталов и достаточно близко к одной из стен. Там возвели несколько сооружений для людей, которые хотят смотреть. Около входов на эту арену уже появился небольшой палаточный городок с самыми разными торговцами, которые торговали как самыми простыми вещами, так и вещами для культиваторов. Кроме того, здесь даже появились наметы и палатки с самыми разными развлекательными заведениями. Людей здесь было достаточно много. Среди них я видел достаточно много самых разных культиваторов. Некоторые мне были известны, другие не очень. Знакомые культиваторы высокого ранга замечали меня почти сразу же и уважительно уступали путь. Мать и сестры следовали за мной, а за ними в самом конце была Илан Руа, которая была одета в униформу служанки. На моих сестре смотрели очень внимательно и с большим интересом. На Лан Руа никто не обращал внимания. Мэйли наложила на нее отличный макияж и грим, чтобы никто не мог узнать ее. Люди из клана Шэнь сразу же заметили меня. К нам направился высокий, немного напыщенный старик золотого ранга с одной звездой. Его сопровождало два юноши и две девушки серебряного ранга. Они отталкивали людей от старика, позволяя ему двигаться достаточно быстро. «Добрый день, господин Ду Цзе», — поздоровался он и уважительно поклонился. На женщин он не обратил никакого внимания. Его сопровождающие с интересом рассматривали меня и оценивали. Было видно, что у девушек есть определенные планы. Это же ощутили и Юйлань и Яньлинь, которые сделали незаметный шаг ко мне. «Добрый день», — поздоровался я. «Простите, но имени вашего я не знаю. Зовут меня Бохан», — сказал старик. «Следуйте за мной, я проведу вас в главную ложу». Он развернулся, попытавшись сделать это очень эффектно. Получилось вроде бы неплохо, но не внушающе. Его сопровождающие взяли нас в небольшую коробочку, ставшую по углам, и девушки, понятное дело, стали около меня, при этом кидая многообещающие взгляды. Понятно зачем и почему. Многих эти взгляды бы свалили, но не меня, ведь я преисполнился в своем познании КХМ. Мне они просто не интересны. Мы прошли мимо всех этих палаток и оказались внутри этой арены. Там нас уже перехватила Шэнь Сю, которая была одета очень нарядно. На лице был легкий макияж, который только дополнял ее образ. Она поклонилась по всем канонам и протоколам. «Бохан», — с легким уважением в голосе, — «я возьму господина Ду Цзе с другими гостями на себя». «Отлично», — кивнул старик, а затем повернулся ко мне. «Отлично провести вам время. Благодарю». Старик ушел вместе со своими помощниками. Последние были не сильно довольны, но их мнение никого не интересовало. Шэнь Сю махнула нам рукой, призывая следовать за ней. Дважды упрашивать не было нужды, так что мы проследовали. Поднялись по не очень широким ступеням, а затем свернули в ложу. Оттуда открывался прекраснейший вид на арену, а также на других людей. Кроме нас в ложе были и другие тяжеловесы типа главы клана Шэнь, Емунь, глава клана Чен и их помощники, да другие приглашенные гости. «Господа, рад всех вас встретить», — поздоровался я с культиваторами. «Ах, Ду Цзе, рад встретиться с вами вживую», — сказал патриарх клана Шэнь. Выглядел он сейчас как добродушный старик, который точно никогда не сделает зло. Но, если присмотреться в его глаза, то там можно было увидеть тухлые угольки властолюбивого ублюдка. «Я тоже рад с вами встретиться, Шэнь Хонг», — поздоровался в ответ, держа на лице приятную улыбку. «Сегодня отличный день для турнира. Отличная здесь арена». «Это да», — кивнул глава клана Шэнь и с гордостью продолжил, — «это плотники клана делали». «Действительно, отличная работа», — кивнул я и направился к своему месту, которое было помечено. Около меня должна была сидеть Шэнь Сю с одной стороны, с другой стороны еще какая-то женщина из клана Шэнь. Моих сестер рассадили между другими людьми. Мэйли тоже не отделалась от такого внимания. Лан Руа осталась около меня, все время держа рот закрытым. Интересно, есть ли в такой посадке людей какая-то особенная цель? Думаю, что есть. Кивнув другим, знакомым культиваторам, я уселся. Почти сразу же с левой стороны оказалась Шэнь Сю, что была действительно чертовски привлекательной в этой одежде. «Как дела?» — поинтересовался у Шэнь Сю. «Нормально», — кивнула она, немного наклоняясь. «Наше сотрудничество было невероятно плодотворным, так что я совершенно не волновался о том, что она будет против меня что-то иметь. Вообще ощущение власти над каким-то человеком – это чрезвычайно пьянящее чувство. И то, что оно было достигнуто не какими-то нечестными методами, только добавляло пикантности. Сбоку от нас села девушка примерно моего возраста или даже моложе. Позволь представить тебе мою дальнюю родственницу Шэнь Шао», — сказала Сю. «В следующем году она будет поступать в институт Ду Цзе», — представился я в ответ. «Хотя она и так меня знает, я так думаю. Но все же не стоит показывать собственную бескультурность». «Я столько о вас слышала», — проговорила Шэнь Шао. «Ее уровень почти несущественный. Бронзовый ранг с одной звездой. Но, с таким она уже в мире культиваторов. Самый юный культиватор стального ранга. Это величайший успех». «Благодарю», — кивнул ей. «Уверен, что у тебя достаточен талант, Чтобы достичь такого в будущем, нужно только много работать и тренироваться. А мой отец говорит, что если есть возможность срезать угол, то это стоит делать, сказала она. А что думаете вы? Очень часто они приводят в долгосрочной перспективе к противоположному результату, ответил ей после некоторого размышления. Если честно, то меня можно с натяжкой отнести к тому, кто срезает углы. Моя способность жрать духовную энергию и пускать ее на собственное усиление является ничем иным, кроме как мощным срезом кута. Но с другой же стороны, кроме быстрого набора энергии я ничего больше не получаю. А удача? Поинтересовалась она. А что удача? Я не думаю, что она является срезанием углов, ответил ей. Если бы это было не так, то очень многие бы полагались на нее. В это время места на арене заполнялись. Люди приходили словно большой волной. Наблюдать за ними было интересно. Вот пришла женщина с тремя молодыми парнями, которые ее обслуживали. Вот мужчина с невероятно молодыми девушками. Или парочка культиваторов, которые о чем-то спорила. Или семья из 10 людей. Или же просто группа учеников института из самых разных классов. Как здесь все организовано? Поинтересовался у Шэньсю. Есть несколько групп, сказала она. Они поделены по возрастным категориям, уровнем силы и самому типу состязаний. Например, состязание юных практиков боевых искусств. Это группа, в которой все участники пока не раскрыли в себе духовную силу. Победитель получит возможность тренироваться под началом одного из мастеров моего клана. Вторая группа – это уже культиваторы бронзового ранга с самым разным количеством звезд. Третья группа – это культиваторы серебряного ранга, но таких участвует всего-то 5 людей. И последняя группа – это те, кто будут сражаться против демонов, чтобы были специально отловлены для сегодняшнего дня. Интересно, протянул. Я использовал технику и почти сразу же ощутил демонических существ под ареной в специальных ямах. Присмотревшись к двум, я немного удивился. Эти существа ощущались с какой-то двойной аурой. Внешняя часть показывала серебряный уровень, но вот внутренний показывал стальной. Да и другие существа тоже обладали таким сокрытием, но только были уровнем пониже. А какого уровня будут демоны? Не выше серебряного, ответила она после секундного размышления. Вот как, протянул. Кажется, их будет ожидать достаточно тяжелое разочарование. Когда демоны раскроют себя полностью, то здесь могут образоваться много трупов. Только если быстро не отреагировать. Единственные культиваторы, кто смогут справиться с этими демонами без проблем, это я и глава клана Шэнь. У меня и у него просто больше звезд. Так что, когда они начнут собственное действие, я смогу их остановить и ограничить возможные разрушения и смерти. А групповой бой будет? Да, кивнула Сю. Это будет чем-то наподобие шоу, где золотые ранги уничтожают демонов. Мне так кажется, или здесь пахнет подставой. Но ладно, думаю, что клан Шэнь не настолько глуп, чтобы подставляться под такие проблемы. Хотя, кто их знает, это самое выгодное действие для них, ведь здесь есть достаточно много культиваторов от других кланов и ослабление тех приведет к усилению клана Шэнь. Я посмотрел на своих сестер, не скажу, что их ситуация складывается хорошо, так как парни окружили их словно комары. Ревность внутри вспыхнула, понятное дело, но я ничего не предпринимал. Мэйли заметила мой взгляд и понимающе улыбнулась. Кроме этого, на ее лице можно было увидеть какое-то удовольствие от всей ситуации. Небольшим жестом я передал ей послание, чтобы она была осторожней. Лицо женщины не особенно поменялось, но она напряглась. Дальше к нам зашло несколько девушек с подносами. Каждый мог себе выбрать себе что-то из закуски. Напитки шли в комплекте. Турнир начал примерно спустя полчаса. На сцену вышла красивая женщина из клана Шэнь и начала говорить. Я не особенно обращал внимание на то, что она говорит. Меня интересовала реакция толпы, и она была достаточно интересной. Толпа вначале внимательно слушала, а затем начинала кричать, когда ведущей это было нужно. Проводился большой тотализатор, на котором мог поучаствовать каждый. За честность отвечали все кланы вместе. В общем, все было сделано достаточно прозрачно. И позвольте пригласить наших юных мастеров боевого искусства, проговорила она и указала на шеренгу молодых подростков, на лицах которых так и можно было увидеть желание показать себя и доказать что-то другим. Кроме этого, все они хотели получить возможность развить собственные навыки у кого-то сильного, опытного и знающего. У каждого будет только один шанс. Проигравший вылетает. Первой парой будут. Турнир боевых искусств начался. Кто-то показывал отличный результат, кто-то кто-то едва ли мог противостоять. Кого-то раскатывали в мгновение, а другие бились почти полчаса. Скажем так, это было достаточно нудной частью турнира, но достаточной для хоть какого-то разогрева. Победителем стал паренек из клана Е, второе место заняла девица из клана Шень, а третье место кто-то из малого клана. Я не сильно обращал на них внимание, хотя подмечал тех, у кого были навыки. «Поздравим наших победителей», — проговорила ведущая. Люди захлопали, но было видно, что они ожидают начала следующей части турнира. «Что скажете?» — уважительно спросила Шэньсю у меня. «В целом было интересно», — сказал ей. «Небольшое лукавство не помешает в таком деле. Но все же я не могу сказать, что мне было невероятно нудно. Было интересно увидеть, как два почти одинаковых по размеру парня с одинаковым уровнем подготовки будут выходить из ситуации. Немного разочаровался, так как никакой особенно креативности я не увидел, а просто тупое превозмогание. Да, интересно. Следующим был турнир культиваторов бронзового ранга. И я могу сказать, что этот был намного интересней, чем простые боевые искусства. Да, ученики института, которые брали в нем участники и другие, что проходит обучение у себя в клане, пытались показать все, на что они способны на таком уровне. Некоторые показывали достаточно высокий уровень владения ки, что было неудивительно. Богатые кланы и семьи всегда хотят получить более высокий статус в городе, и если они дошли до своего максимума, то тогда будут пытаться сделать так, чтобы дети оказались выше их максимума или хотя бы на том же уровне. Сами схватки были быстрыми и динамическими. Почти не было таких ситуаций, где два человека почти равны по силами. И, понятное дело, не было никаких разделений по гендеру. Ки – это великий уравнитель. Конечно, были интересные методы использования ки, и я даже некоторые для себя запомнил, но ничего такого, что могло бы поменять мое понимание и представление самого культивирования. Победителем здесь стала молодая девушка из клана Шень. Второе место заняла девушка из клана Е. Третье место тоже осталось за кланом Шень. Я ни разу этих девушек не видел, так что думаю, они проходят обучение в других местах. Я никогда в институте этих чемпионок не видел, сказал я. А они и не учатся в институте, ответила Шэньсю. У них нет никаких шансов подняться выше бронзового ранга. Ага, проговорила моя вторая соседка, которая все время молчала. Шэнь Шая была невероятно спокойна и посматривала на победительниц с легким превосходством. Это уже третий турнир, где победители особенно не меняются. Но они очень опытные для своего уровня сил, продолжила Сю. Я бы удивился, если бы это было не так, протянул. Тут в нашу ложу вошла Е Цзуюнь со своими слугами, а также Сянин. Последнюю сопровождала две служанки. Девушки увидели меня и с радостью поздоровались. Дальше их рассадили по местам. Цзуюнь оказалась около Мэйли, а Сянин около Яньлинь. Между ними завязалась достаточно живая дискуссия. Прекрасно. Это заставило парней, которые вились вокруг них, отойти на почтительную дистанцию. Не должны ли они дать возможность другим испытать себя, поинтересовался. Другие или не берут участие, или просто быстро выходят из этой категории, просто ответила Шэньсю. Юная Шая тоже, наверное, будет участвовать в этом турнире в будущем. Ведь так, не знаю, ответила та и улыбнулась. Я ведь вас не видела на таких же турнирах. Шэнь Шая, шикнула Сю, считая, что такое может быть оскорбительным для меня. Ничего, успокоил я преподавательницу из института. Ты не видела меня, потому что у меня никогда не было нужды быть на таких событиях. По лицу Шэнь Сю было видно, что она все равно недовольна этим разговором. Дальнейшие части турнира пошли достаточно быстро и не были особенно запоминающимися. Очевидной становилась проблема того, что студенты идут по уже протаренным путям без особенного понимания и размышления. Если бы они чуть больше использовали собственную фантазию, то я уверен, что их результаты были бы намного лучшими и внушительными. Следующие турниры между другими культиваторами тоже не особенно привлекали внимание. Бронзовые ранги не показывали ничего такого, что я бы уже не видел от других. Возможно, некоторые приемы были только более высокого и точного уровня исполнения. «Ну что же, дамы и господа», — проговорила ведущая, вновь показывая, что она здесь тоже есть. «А сейчас на арену выйдут культиваторы серебряного ранга. Победитель получит возможность получить уроки у культиватора золотого ранга из клана Шень. Кроме этого, он получит пилюли для собственного развития и ядро демона на один ранг выше. Неплохая награда», — протянул я. Бои серебряных рангов были намного интереснее бронзовых. У них уже были собственные демонические призывы, которые сильно увеличивали их боевые возможности. Скажем так, бои были не только эффективными, но и эффектными. Именно этого ждала толпа. Увидеть огненные валы, вспышки молнии или потоки воды. Все это было невероятно интересным и привлекательным. Конечно, культиваторы пользовались артефактами, целью которых была не только защита, но и эффекты. Победителем стал невысокий, немного сгорбленный мужчина из клана Чен. Он спокойно принял поздравления и награду в виде пилюль и демонического ядра. Тренировки должны начаться потом, но, как мне кажется, он сильно рассчитывал получить какую-то действительно важную помощь. «А сейчас наше последнее представление», — проговорила ведущая. «Уже традиционные и классические бои против демонов. Если я думал, что толпа была заведенной до этого, то сейчас я понял, что то было только цветочками. Ягодки последовали сейчас. Как вы уже знаете, смертельные случаи здесь случались», — проговорила ведущая. «Но каждые демоны были остановлены. Понесут ли защитники какие-то потери сейчас? Вот за этим мы и будем наблюдать». На ринг вышли культиваторы золотого ранга. Они выглядели невероятно браво. Дорогие, пафосные доспехи с алмазами и золотом. Дорогущие ткани и аура внушительности. Конечно, они сильные культиваторы, но все это не позволит им справиться с остальным рангом. Что было интересно, так это то, что три культиватора были из клана Е, один из Шэнь и один из Чен. Если демоны будут работать в полную силу, то они сдохнут достаточно быстро. Уничтожить трех культиваторов золотого ранга из клана противника – это достаточно лакомая цель. Конечно, смерть стальных рангов была бы предпочтительной, но пока чего нет, того нет. Земля расступилась и на достаточно большой платформе, которая поднялась снизу, появились клетки с демоническими существами. Они были не очень приятными на вид, я бы даже сказал пугающими. Особенно пугал демон, который визуально состоял из роя мух. Именно он был сокрытым стальным. Вокруг культиваторов вспыхнула ки. Она медленно затопила пространство, оказывая небольшое давление на всех. Но оно было настолько небольшим, что даже бронзовый ранг с легкостью его выдержит. Обычным людям было не так просто, но и они по большей части показывали себя с хорошей стороны. Погладил свое кольцо, медленно и незаметно наполняя его духовной силой. Стоит только ситуация пойти в разнос, как мой доспех сразу же закроет тело. Артефакты, которые только дожидаются своего времени, всегда были готовы к бою. Ну что же, посмотрим, как все будет происходить. Культиваторы воплотили свои демонические ядра и были готовы атаковать. Но, пока демоны еще полностью не пришли в себя, они могли покрасоваться перед всеми, особенно перед нашей ложей. Битва все-таки началась. Демоны начали действовать очень аккуратно, словно проверяя силы культиваторов. Ничего пока что не выходило за рамки того, что золотые должны сражаться с демонами серебряного ранга. Они показывали свои красивые и отработанные техники, удивляли тактическими решениями и странными пафосными позами. Эти позы обычный народ почему-то очень сильно любил. Дальше началось показательное избиение демонов. Они, казалось, ничего не могли противопоставить напору культиваторов. Атаки были странными и нелогичными. Я внимательно наблюдал за тем, как некоторые атаки вместо того, чтобы пропасть, вгрызались в пол или стены на манер мин. Многие такие плевки просто перелетали через трибуны и приземлялись где-то за границей арены. Это выглядит так, словно они попытаются сделать заграждение с внешней стороны, дабы никто не убежал и не сумел пройти внутрь. Еще раз прочувствовав результаты плевков, я начинал лучше понимать, что все это неспроста, и эти демоны действительно планируют закрыть культиваторов с собой. Выглядит не очень хорошо. Сю обратился к женщине. Что случится, если, например, эти демоны окажутся на трибунах? Там есть охрана из самых разных кланов, ответила она, и с легким пониманием посмотрела на меня. Кажется, она совершенно не знает, что происходит. Ведь у меня даже появилось небольшое подозрение, что она знала о возможной ловушке, но ничего не сказала. И сильная, я бы сказала, так что справиться с какими-то демонами они смогут. Но для бойцов на арене это будет позором, не так ли? Да, кивнула Сю. Ну что же, ловушка должна невероятно быстро захлопнуться. Мне придется первым образом обезопасить моих девушек, затем ученицы всех других. Емунь сильная в культивировании, так что думаю, она выживет и без моей помощи. Шэнь Сю нужна будет помощь, Если я ошибаюсь, и она никак не завязана в этой ситуации. Если завязана и не рассказала мне и даже не послала весточку, то нужно сделать так, чтобы она отсюда не вышла. Проще сделать, чем сказать. Ситуация начала развиваться достаточно быстро. В один момент сильнейший демон выстрелил чем-то в воздух. Это что-то вспыхнуло и рассыпалось серым пеплом. В следующее мгновение вокруг появились фиолетовые, полупрозрачные стены, которые поднимались высоко в небо. Затем демоны скинули маскировку, показывая себя в истинной форме. Шэнь Хуанг резко поднялся и уже собирался прыгать вперед в драку, но неудачно зацепился за кресло. Я здесь был совершенно ни при чем. Продолжая наблюдать за ним, я увидел, что он вытащил небольшую емкость с жидкостью и вылил на руки, чтобы потом размазать по всем открытым участкам тела. Все другие культиваторы, которые были на арене, ощутили на себе давление мощнейшего демона стального ранга с большим количеством звезд. Никто ничего сделать не мог, так как страх был парализующим. На меня это никак не повлияло. Поднявшись, я тоже выпустил свою ки, позволяя ей нивелировать демоническое влияние. За это я получил несколько благодарных взглядов в спину. Коснулся кольца, и на мне сразу же появилась родная броня. Артефакты заняли собственное место. Культиваторы, что были на самом поле битвы, уже стали компостом. Демоны просто нашинковали тех, а затем бросились в нашу сторону. Шэнь Хуанг поднялся, тоже готовый к бою. «Готов?» – спросил он, хмуря брови. «Уничтожим этих тварей». В его руке заблестел кинжал. Он отсвечивался легким фиолетовым светом, а также странной яростью и ненавистью. Приметив этот кинжал, я кивнул. «Тогда вперед!» – прошипел тот. В следующую секунду произошло то, чего никто не ожидал. На глазах у всех культиваторов этой ложи, Шэнь Хуанг попытался всадить в меня этот кинжал. «Энэ!» Вот только, я уже был готов к этому. Среагировать было относительно несложно. Я ожидал чего-то такого, и поэтому внимательно следил. Я перехватил его запястье вместе с кинжалом. Оружие едва ли не касалось моего тела. Шэнь Хуанг не мог сдвинуть рукой, потому что я прикладывал неимоверные усилия для ее остановки. «Вот как?» – прошипел, смотря в глаза мужчине. В нем только сейчас появилось понимание, так как все другие культиваторы видели это. «Ну ты и мраза-то, Шэнь Хуанг, хотя чему я удивляюсь?» Он попытался призвать ипостаси с демонического ядра, но я был быстрее. Мощнейший удар разбил кости, словно они были стеклянными, но я на этом не закончил. Следующий удар прошелся в пах. Щадить его я не собираюсь, так же как и обращать внимание на этот треск. Шэнь Хуанг упал на землю и свернулся калачиком, постанывая и иногда даже похныкивая от боли. «Емунь», — обратился я к женщине, — «наблюдай за ним. Он твоя ответственность, до тех пор, пока я не разберусь с демонами». Чен Цзилонг обратился к главе клана Чен. «На тебе безопасность этой ложи». «Понятно», — тот посмотрел на меня тяжелым взглядом, но на меня это никак не повлияло. Я уже сильнее его, так что если будет противиться, то будет валяться на земле около Шэнь Хуанга. Тот это понял и кивнул головой, пытаясь сохранить остатки собственного достоинства. «Вот и хорошо. И да, никто эту ложу не покидает без моего на то позволения». Никто не собирался хоть слово говорить против. Все ощущали мое давление. Культиваторы пытались удержать демонов, хоть как-то, но они ничего не могли сделать. Ни серебряные ранги, ни золотые. Рванул вперед. Один демон уже занес свою когтистую лапу над юношей, который прикрывал своим телом раненую девушку. Он же и стал моей первой целью. Врезался в него, откидывая на десяток метров. «Освободить арену!» — прогремел мой голос, долетая до каждого человека. Культиваторов дважды не нужно было упрашивать. Они в темпе вальса убирались с поля, утаскивая раненых. Трупы никто не трогал, так как в этом не смысла на данный момент. В самом дальнем конце уже устраивался небольшой походный госпиталь. Один из демонов попытался рвануть туда, но я оказался на его пути и сильнейшим ударом снес голову. Энергия была мгновенно поглощена. Вот сейчас все монстры обратили на меня собственное пристальное внимание. Страха не было. Без слов я атаковал. Мощный огненный шар сорвался с моей руки. Размытой скоростью он сорвался в демона стального ранга. Пол прожигался и даже плавился в некоторых местах от такой температуры. Слабые демоны убрались с траектории удара техники, но не от моих кулаков. Пока один демон был отвлечен и защищался сам, второй демон пытался спасти собственную шкуру. Последний и стал моей целью. Оказавшись около этого существа, я встретил его красные, налитые ненавистью и злобной ки глаза. Мгновение, и в следующую секунду, Духовный Расиган уничтожает любые шансы на жизнь в этом теле. Играться я не собираюсь. В следующее мгновение я активировал еще одну технику. Она была именно высокоранговой, для стальных рангов с как минимум 4 звездами и владением стихией молнии. Это все у меня было. Развел руки, своей духовной энергией прочертил круг, а затем вызвал эту мощь вовне. Во все стороны от меня вылетела дуга с эклектической плазмой белого цвета. Эта техника сжигала на своем пути все. Земля мгновенно накалялась до красно-желтого цвета, воздух резался словно масло, создавая звуки, что нельзя сравнить ни с чем. Трупы тоже прожаривались, но я на это не обратил никакого внимания. Кровь мгновенно испарялась. Демоны просто не могли ничего противопоставить дикой мощи этой техники. Золотые ранги просто сдыхали быстро, но в тяжелейших мучениях. Монстр стального ранга взлетел в воздух, тем самым избегая атаки, но все равно не полностью. В одно мгновение он остался один. Вот только, я не собираюсь на этом останавливаться. Следующая техника молнии сформировалась высоко в облаках, чтобы спустя мгновение опустить белоснежную арку энергии на демона. Тот попытался уклониться, но разряд последовал за ним и в мгновение ока догнал того. Удар был громким. Молнии разлетелись во все стороны, превращаясь в небольшое солнце. В следующее мгновение духовная энергия схлопнулась, а на землю осыпался пепел демона. Я ощутил достаточно большой прирост энергии, но ее все равно было недостаточно для перехода на следующую звезду. Ну и ладно, немного расслабился, так как все закончилось. Как оно быстро началось, так и быстро закончилось. Но политическая ситуация в городе в корне поменялась. Барьер, который закрывал арену, медленно осыпался. Чтобы ускорить его падение, кто-то очень сильно ударил. Я ощутил силу легендарного ранга, который ворвался на арену. Вместе с ним было еще несколько стальных рангов и десяток золотых. За ними следовал еще один отряд, с чуть более слабыми культиваторами, но они должны будут взять на себя главную работу. Ецзун прибыл. Увидев меня на арене, он сразу же направился ко мне. «Что здесь произошло?» – спросил тот, откидывая всякие реверансы и этикет. «Предательство и нападение», – ответил тому и посмотрел в сторону ложи, к которому сейчас подходили культиваторы. «Нападение, это я уже понял», – сказал Ецзун, видя, что никакой непосредственной опасности нет. Медики уже занимались ранеными. «А вот о предательстве расскажи подробней». Шэнь Хуанг атаковал меня своим кинжалом, начал говорить. «Если бы не мои подозрения и готовность действовать, то все здесь могло бы выглядеть совершенно по-другому. Кроме этого, я решил показать ему документы, которые у меня были». Ецзун сразу же стал их изучать, и с каждым прочтенным рядочком на его лице появлялось все больше и больше хмурости, а затем и ярости. «Почему ты не показал мне это раньше?» – прошипел мужчина. Его духовная энергия бушевала внутри тела, но никаких внешних проявлений не было. На мгновение я вновь ощутил себя слабаком. Не скажу, что мне понравилось это ощущение, а это значит, что придется вновь налечь на собственное развитие. «Все просто», – протянул я. «Никому верить я просто не мог, потому что все эти доказательства не стоят и выеденного яйца. Кому вы больше бы поверили, своему старому товарищу или какому-то выскочке?» Глава города не ожидал такого ответа от меня. В его мыслях я уже каялся на коленях, а он меня продолжает отчитывать. Ему понадобилось некоторое время, чтобы осознать мои слова. Затем он выдохнул и поинтересовался. «Я ведь разрешил тебе встречаться с Ецзуюни Сианин, но ты все равно считаешь, что я бы не принял твои слова». «С Цзуюнинин мы пока еще не встречаемся», — ответил ему. «Пока они сами ничего не начнут, я не буду собираться их куда-то гнать. У девушек есть возможность выбрать, хотят ли они стать поближе со мной или нет». «Ну да, это не было истинной причиной. Истинной причиной было то, что я пока не ощущаю себя достаточно сильным для того, чтобы я мог делать, что захочу. Но такое говорить главе города и отцу совершенно не стоит. Не хотелось бы получить в лоб. И, если честно, отмазка звучит не очень убедительно». «Ясно», — кивнул тот. «Иди за мной». «Как я понял, то Шэнь Хуанг все еще жив». «Да», — кивнул ему. «Я только сломал руку и таз». «Хмм». Мы подошли к ложе, где культиваторы уже успели стабилизировать Шэнь Хуанга, но пока что ничего не предпринимали. Они дожидались главу города. «Отойти в сторону», — отдал приказ Ецзун. Культиваторы его послушали. Шэнь Сю посмотрела на меня, и я ей незаметно кивнул. Она тоже отошла в сторону и отвела культиваторов из своего клана. Те пока что не понимали, что происходит, но послушались слов женщины. В руке у Ецзуна появился кристалл в виде голубой слезы. Он положил его на лоб Шэньхуангу и мягко надавил. Кристалл замигал, и затем медленно погрузился в разум мужчины. Спустя секунду на лбу проявился цветок, что потом пропал. Шэньхуанг открыл глаза. Они светились серебристым светом. «Твое имя?» – спросил Ецзун. Шэньхуанг ответил он, размеренным и немного отстраненным тоном. «Ты глава клана Шэнь?» «Да». «Замешан ли ты в том, что произошло на арене?» Следующий вопрос. Вот этот вопрос был уже более интересным, так как он мог сказать, прав ли я был вообще, или же он сам ничего не знал. «Да». На секунду воцарилась тишина. Особенно шокированными были люди из клана Шэнь, ведь у них уже появилось понимание, что может произойти дальше. «Зачем?» Ецзун не моргнул и глазом на то, что было сказано. «Заработать себе славы. Ты сотрудничаешь с темной гильдией?» «Да». «Зачем?» – спросил Ецзун. «Чтобы стать лордом города. Каков был план?» «Темная гильдия с моей посильной помощью самыми разными ингредиентами должны были вырастить нескольких демонов вплоть до легендарного ранга. После они должны были атаковать город и уничтожить культиваторов легендарного ранга и самоуничтожиться во время битвы со мной». Молчание на некоторое время затянулось. Все культиваторы были шокированы. «Ты знал о походе наследника клана Чен?» «Да», — ответил Шэньхуанг. «Что?» — протянул патриарх клана Чен. Но Ецзун поднял руку и немного успокоил мужчину. Тот невероятно быстро стал зол. «Как? Мои люди слили информацию о их перемещении, а после исследовали для того, чтобы все проконтролировать. Все члены группы должны были стать питательным бульоном для одного из могущественных демонов. Кто из твоего клана замешан?» «Все старшие стального ранга», — ответил он. «Почему ты решил убить Ду Цзе? Вот этот вопрос меня тоже интересует. Хотя не настолько сильно, как могло бы быть». «Он стоял на пути», — также отстраненно ответил Шэньхуанг. «Он был единственным, кто мог бы помешать и украсть мою славу». «Все здесь понятно», — протянул Ецзун и постучал по лбу Шэньхуанга. Кристалл выпрыгнул оттуда, а тело культиватора расслабилось. Сознание отправилось в спасительное забвение, его в кандалы и в камеру. «Будет сделано, господин», — проговорил культиватор золотого ранга. Он вытащил кандалы из своего кольца и надел на руки Шэньхуанга, который совсем не сопротивлялся. После он и еще несколько других культиваторов без особенного трепета закинули на носилки и в сопровождении еще нескольких культиваторов куда-то понесли. «Шэнь Сю, мне нужен доступ к кабинету Шэньхуанга», — проговорил Ецзун. Женщина кинула на меня быстрый взгляд. В нем можно было увидеть легкую панику, так как она совершенно не знала, что будет происходить дальше, и еще сильнее она не хотела умирать. Незаметно кивнул, намекая, что лучше подчиниться. «Хорошо», — кивнула она. «Я дам доступ, но не могу много обещать». Глава Шэнь был скрытым человеком. Не думаю, что его ближайшие соратники знали все о его тяжелейшем преступлении. Вот и все. Ецзун взял клан Шэнь прямо за задницу. А это сулит городу большим переделом власти. Примечание к части. А вот и прода. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Она должна была выйти раньше, но я заболел. Так что так, подписывайтесь на ВК. https://vk.com/молчиспаги. Часть 24. В Светозаре разразился не просто шторм, в городе разразилась буря, которая затронула каждого. От сильнейших людей из Железного Совета, до самых малых детей. Каждый знал, что происходит. Предательство одного из столпов безопасности и спокойной жизни Светозара заставило жителей быть более напряженными в отношении ко всем вокруг них. Многие магазины закрылись на небольшой такой перерыв, остановились некоторые производства. Охотничьи отряды за стенами были отозваны обратно. Все говорили о том, что произошло на арене, а также о том, что сделал Шэньхуанг. Для клана Шэнь ситуация стала еще более кошмарной. Клан Я и клан Чен сразу же взяли под контроль всех и вся. Другие кланы им в этом с радостью помогли. Особенно усердствовал клан Нин, которые учуяли возможность вернуть себе хоть что-то из утерянного ранее. Е мог дел днями и ночами, но его главным интересом были демонические существа. Он устроил геноцид, показывая, почему он является сильнейшим культиватором города. В районе километра от внешних стен по всему диаметру не было ни одного даже слабейшего демона и монстра. Ецзун же занялся допросом. Все члены клана Шэнь прошли через поглощение его голубого кристалла. Те, кто пытался убежать, схватывались и допрашивались с пристрастием. Почти всегда они были виновны в тех или иных преступлениях. Виновных жестко ломали, чтобы они никуда убежать не смогли, а затем разрушали их источник ки. После такого никто ничего сделать не мог. Глава города работал круглосуточно. Очень многих членов клана Шэнь, что ни в чем себя не заморали, отпускали. Тех же, у которых были преступления, делили на две группы. Мелкие и предательства. Предателей ломали, а всех других отправляли в тюрьмы, которые в Светозаре тоже были. Там уже с ними разберутся, что делать. Когда каждый член клана Шэнь был проверен, Е Цзун вызвал меня к себе, дабы обсудить несколько вопросов. И это было логично. Я являюсь сейчас третьим по уровню силы в Светозаре. Возможно, реального объема влияния у меня не так уж и много, так как людей, что могли бы проецировать мою силу, немного. Встреча проходила в одной из резиденций клана Е. Она была мне уже знакома, так как именно в ней живет Е Цзуюнь и большинство других студентов из этого же клана в институте. Это был не один дом, а целый ансамбль домов, окруженных невероятно красивым садом, за которым присматривали профессиональные садовники. Они были еще одним способом показать силу, потому что не каждый сможет удерживать людей такой профессии. Когда я подошел, меня без всяких вопросов пропустили внутрь. На входе меня встретила Е Цзуюнь. Девушка сразу же бросилась обниматься. Я ощутил на себе взгляд какого-то молодого человека. Он был культиватором золотого ранга, с видом человека, что только недавно вышел из густых лесов. И почему ни один день не может быть спокойным, как всегда появляется какой-то непонятный человек, что хочет испортить день. Я повернулся к нему, и наши взгляды встретились. Никакие свои регалии я не скрывал, хотя тех было у меня и немного. Вот только этот парень так продолжал вызывающе смотреть. Это меня немного разозлило. Ускорившись, я мгновенно оказался около него. Тот на это отреагировать совершенно не успел, и именно поэтому смотрели на меня с большим удивлением. «Еще раз будешь так смотреть, и я выколю тебе глаза», — сказал ему. «Вначале левый, а затем и правый. Ты меня понимаешь?» «Что?» Он не сразу понял мою угрозу. «Да я». Но мой кулак, который уперся ему в рот, заставил его заткнуться. «Чем пахнет?» — спросил у него, продолжая упирать кулак в его морду. «Уж слишком она неприятная для меня. Чем пахнет?» «А, уму», — покивал тот, ощущая, что ничего сделать не может. «Не знаешь, он кладбищем пахнет», — прошипел. «Будешь так смотреть, и я не посмотрю ни на какое родство. Будешь лежать 2 метра под землей». Еще несколько секунд так простоял, позволяя ему осознать, что же происходит, и только потом отвел его. Парень выдохнул. Я же вернулся к Е Цзуюнь, которая с легким удивлением наблюдала за моими действиями. Пришлось извиниться перед ней за такую сцену. Девушку только хмыкнула и сказала, что сама хотела такое сделать, так как этот парень ее бесит. Е Цзуюнь провела меня на встречу со своим отцом и после быстро ушла по каким-то своим делам. В кабинете, кроме самого Е Цзуня, был и Емо. Последний сидел в большом мягком кресле и что-то рисовал на какой-то небольшой деревянной доске. «Добрый день, господа», — поздоровался с ними и сделал уважительный поклон. «Все было согласно этикету, и мы приветствуем тебя, Дуцзе», — проговорил Е Цзунь, поднявшись со своего места за небольшим чайным столиком. «Присаживайся». «Благодарю», — кивнул им и уселся. Емо в это время отложил в сторону свою доску с рисунком и сложил руки перед собой. Е Цзунь быстро разлил горячий, приятно пахнущий, мятный чай по кружкам, которые уже здесь были. «Ну что же», — проговорил Е Цзунь и отпил чай. «Отличный чай, не так ли, Дуцзе?» «Согласен», — кивнул ему. «Очень вкусный». «А я все же больше фанат клубничного», — внезапно сказал Емо. «Но все равно неплохо». Мы еще немного времени наслаждались чаем, пока он совсем не закончился. «Дуцзе», — обратился ко мне Емо, — «как идет твоя культивация? Когда ты сможешь прорваться на легендарный ранг?» Я задумался. Вопрос этот не можно было отнести к самому тактичному и культурному. В обществе не принято так прямо спрашивать. Но, если честно, такая прямота мне даже немного импонирует. Еще лучше было бы, если бы объектом для их интереса был не я. «Сложный вопрос», — ответил им. «Решение отвечать честно я уже принял. Мне это, на данный момент, никак не повредит, но думаю, от нескольких месяцев до года». Мужчины переглянулись. «Ну да, это было невероятно быстро, как для нас». Но затем Емо чему-то кивнул, показывая, что да, такое возможно, если посмотреть на мой рост за последнее время. «Мне придется тренироваться более активно». «Это хорошо», — сказал Е Цзунь. «Было бы хорошо, если бы ты сумел достичь этого уровня раньше, чем поздний. Скажи», — обратился ко мне Емо и немного наклонился. «Старик все так же внушительный. «Что ты думаешь о случившемся?» «А клане Шень?» – переспросил и задумался. «Ситуация для них скверная, но думаю, что не стоит сильно на них давить после решения суда об их главе и других предателей». «Почему так?» – спросил Ецзун. «Ну, они все равно остаются большим кланом, что может продолжать поддерживать город, его экономику и жизнь», – сказал, а затем добавил. «Но это не значит, что никакого наказания не должно быть. Наказание должно быть». «Ясно», – сказал Ецзун. В его руке появился уже знакомый кристалл. «Кажется, я уже понял, зачем здесь нужен. Нужно, чтобы ты прошел проверку этим кристаллом. Если все будет нормально, то тогда я предложу тебе свадебный контракт с Ецзуюнь. Он будет очень выгодным именно для тебя, а также я приму твои советы в решении проблемы клана Шень. Что будет, если ответы им не понравятся, я уже догадываюсь. Мда, Ситуевина. Вообще, как только я увидел этот кристалл, то сразу же заинтересовался им. Заинтересованность была достаточно сильной, что я не поленился потратить чуть больше 1000 часов внутреннего времени на перекапывание библиотеки в поисках нужной информации. И ее я нашел. Этот кристалл не принадлежал этому миру. Он был из одного из 3000 миров, который соединен пространством драконьих руин. В общем, очень далекий гость. В той книге было описано, как он работает и как ему можно противостоять. Последнее было для меня важнее всего. И именно поэтому я изучил несколько интересных техник, которые направлены не во внешний мир и даже не на тело, а на сам разум культиватора. Техники были сложными, но что такое время во внутреннем пространстве? Ничто. Эти техники даже не относятся к такому классу, а скорее всего к каким-то странным ритуалам. Главная цель – это создать возможность защитить разум от влияния такого камня и подобного ему. Там было сказано, что в руках профессионала эти техники не станут серьезным препятствием. Я не думаю, что Ецзун профессионал в использовании кристалла, так как его метод использования считается самым малоэффективным. Если я отвечу на его вопросы под влиянием кристалла, то получу очень многие преференции. Ну ладно, выдохнул. Я готов, если вы так хотите поспрашивать меня о чем-то. Ему немного расслабился и откинулся на спинку стульчика. Похоже, что он был нужен для того, чтобы удержать меня, если бы я отказался принимать этот кристалл в лоб. Хм. Ецзун тоже выдохнул и протянул кристалл. Тот медленно взлетел и оказался на уровне моих глаз, а затем еще чуть-чуть поднялся, чтобы прикоснуться к черепу. По телу прошлась искра прохлады. Разум тоже, казалось, немного расслабился, но совсем не настолько, как должен был. Я могу нормально мыслить и отвечать. Похоже, что та защита, которую я создавал, так и работает. Почему-то пришла в голову старейшая шутка из прошлого мира. «Заепумба, как тебя зовут?» Был первый вопрос Ецзуна. «Дуцзе», — ответил ему. Ничего другого на языке не появлялось, так же, как и никаких других имен. «Ты ученик Института Красной Орхидеи?» Задал он следующий вопрос. «Только на бумаге», — ответил ему. «Какой твой уровень культивации?» «Стальной ранг с 5 звездами, здесь я солгал, но ничего по этому поводу не ощутил. Какие стихии ты используешь?» «Огонь и молния». Пока что ответы не вынуждали даже лгать ему. «Неплохо. Ты спишь со своей матерью и сестрами?» Вот этот вопрос невероятно сложный. Хотя почему в этом мире это не является хоть каким-то преступлением и не особенно-то, и порицается обществом? «Да». Ецзун чему-то кивнул. «Ты работаешь с темной гильдией?» «Нет», был краткий ответ ему. «Получал ли ты какую-то помощь от темной гильдии?» «Нет». «Знал ли ты о планах клана Шень до того, как получил документы?» «Нет». «Почему ты не рассказал об узнанном сразу мне?» «Доверия не было». «Почему не было доверия?» «Мы не были нормально знакомы». «Почему ты позволил использовать кристалл?» «Возможность улучшить отношения с главой города и его главным защитником». «Пока что лгать не приходилось от слова совсем». «Тебе что-то известно о смерти первого наследника клана Шень?» «Нет». «Вот это уже была ложь». «Но не буду же я говорить, кто это сделал». «Какие у тебя планы на клан Шень?» «Подмять их под себя». «Вот сейчас была правда. Почему я ее сказал?» «Ецзун хочет узнать меня всего, как облупленного. Так что почему бы не дать ему такую возможность и при этом скрыть ненужное?» «Скажем так, это интересная и рискованная игра, но не в моей ситуации. В моей ситуации главное не облажаться с информацией, которую я выдаю». Ецзун принял мой ответ. Ему только покивал на это, но никакого осуждения не было. «Как ты относишься к Ецзуюнь?» «Она мне нравится», — ответил честно. «Как ты относишься к Сианин?» «Она мне нравится», — ответил и на этот вопрос. Бабник, не выдержал ему, кто бы говорил, тихо и несколько хмуро посмотрел на старшего мужчину Ецзун. Ладно. Ецзун поднял руку к моему лбу и оттуда вырвался кристалл. Я же ощутил странное облегчение, так словно с меня сняли гору, которая давила. Взял чай и медленно отпил его. Молчание немного затягивалось, но я знаю, что ничего плохого потом не случится. Контракт будет готов, сказал Ецзун. Добро пожаловать в семью, сынок. На лице главы города появилась улыбка, но затем она сменилась уже стандартным выражением лица.